Сцена седьмая. Почти весь следующий день я проспал, придя в себя лишь на пару секунд, когда Мередит выскользнула из постели, зачесала мне волосы со лба и ушла на занятия. Я что-то ей пробормотал, но слова так толком и не оформились. Сон снова заполз на меня, как ласковый мурлычащий домашний зверь, и следующие 8 часов я не просыпался. А когда проснулся, на кровати рядом со мной сидела, положив ногу на ногу, Филиппа. Я мутными глазами посмотрел на нее, покопался в путанных воспоминаниях о вчерашнем вечере, не зная, есть на мне что-то под одеялом или нет. Когда я попытался сесть, она толкнула меня обратно. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «А выгляжу как? Честно, ужасно». «Совпадение? Нет. Сколько времени?» За окнами было уже темно. «Без четверти 9», — сказала Филиппа, наморщив лоб. «Ты весь день проспал?» Я застонал, заворочился, не желая поднимать голову. «Почти. Как позанимались?» «Очень тихо». «Почему?» «Ну, без тебя нас было только 4. А кого еще не было?» «А сам как думаешь?» Я медленно отвернулся от нее, не отрывая голову от подушки, и уставился в стену. От этого движения в пазухах стрельнула боль, которая меня отвлекла, но ненадолго. «Ты, наверное, ждешь, чтобы я спросил, где он?» — сказал я. Она потянула край одеяла, загнутого поперек моей груди. Никто его со вчера не видел. После репетиции он просто исчез. Я хмыкнул и сказал. «Там есть «но». Я слышу, как оно надвигается». Она вздохнула. Ее плечи чуть поднялись и опустились куда ниже прежнего. «Но сейчас он вернулся. Он наверху в башне». «В таком случае я останусь здесь, пока Мередит меня не выпнет». Ее губы сложились в плоскую розовую черту. Глаза за очками, я не знал, почему она в очках, она же ничего не читала, полнились дремотной океанской синевой, терпеливые, но усталые. «Ладно тебе, Оливер», — тихо сказала она. «Сходи, поговори с ним, это же не больно». Я показал на свое лицо. «Как видишь, бывает больно. Слушай, мы все тоже на него злимся. По-моему, там, где Мередит стояла, когда он вошел, пол обгорел. Даже Рен с ним не хочет разговаривать». «Хорошо», — сказал я. «Оливер». «Что?» Она подперла щеку рукой и улыбнулась. «Необъяснимо и неохотно». «Что?» — повторил я уже с опаской. «Ты», — сказала она. «Ты знаешь, я бы сюда не пришла, если бы на твоем месте был кто-то другой». «Что это значит?» «Это значит, что у тебя куда более веская причина злиться, чем у всех нас, но еще ты первый его простишь». Нехорошее ощущение, что Филиппа видит меня насквозь, заставило меня поглубже вжаться в матрас. «Да неужели?» — сказал я, но это прозвучало слабо и неубедительно даже для меня. «Ага». Ее улыбка погасла. «Мы сейчас не можем себе позволить вцепиться друг в другу в глотке. Все и так довольно плохо». Внезапно она показалась очень хрупкой, тонкой и прозрачной, как больная раком. Невозмутимая Филиппа. Меня охватило диковатое желание просто обнять ее, устыдившись того, что я хоть и ненадолго в чем-то ее заподозрил. Мне хотелось затащить ее под одеяло и прижать к себе. Я почти сделал это, потом вспомнил, что я, вероятно, не одет. «Хорошо», — сказал я с ним поговорю. Она кивнула, и мне показалось, что я увидел, как за ее очками блеснула слеза. «Спасибо». Она подождала секунду, поняла, что я не шевелюсь, и спросила: «Так, а когда?» «Через минутку». Она моргнула, всякий след слезы, если она вообще была, пропал. «Ты голый?» — спросила она. «Не исключено». Она вышла из комнаты, я не спеша оделся. Поднимаясь в башню, я выяснил, что двигаюсь как в замедленной съемке. Не было ощущения, что я иду наверх увидеться с Джеймсом впервые за пару дней. Ощущение было такое, будто я в последний раз на самом деле виделся с ним, говорил, общался по-настоящему задолго до Рождества. Дверь на верхней площадке была приоткрыта. Я нервно облизнул губы и толкнул ее. Он сидел на краю кровати, глядя в пол. Но кровать была не его, моя. «Удобно?» — спросил я. Он быстро встал и сделал два шага вперед. «Оливер», — я поднял руку ладонью к нему, как страж на мосту. «Нет, просто постой там. Минутку». Он остановился посреди комнаты. «Ладно, все, что хочешь». Пол ходил у меня под ногами ходуном. Я сглотнул, подавляя прилив какой-то странной, отчаянной нежности. «Я хочу тебя простить», — выпалил я, — «но, Джеймс, сейчас я бы тебя убил, вот правда». Я потянулся к нему, сжал в кулаке воздух. «Я хочу... Господи, я даже объяснить это не могу. Ты как птица, знаешь?» Он открыл рот, на языке у него крутился вопрос, какое-то выражение недоумения. Я резко, некрасиво рубанул рукой, останавливая его. Мысли мои сыпались маниакально и хаотично. Александр был прав. Ричард не воробей, это ты воробей. Ты, не знаю, вот это хрупкое и ускользающее. И у меня такое чувство, что если бы я только тебя поймал, я бы мог тебя раздавить. У него сделалось невыносимое раненое лицо. Он не имел на это права, не в тот момент. Полдесятка взаимоисключающих чувств ревели во мне все сразу. Я сделал огромный неуклюжий шаг к Джеймсу. «Я так смертельно хочу на тебя настолько разозлиться, чтобы у меня получилось это сделать, но не могу, поэтому злюсь на себя. Ты вообще понимаешь, как это несправедливо?» Голос мой звучал высоко и напряженно, как у мальчишки. Он меня бесил, поэтому я громко выругался. «В жопу! В жопу это все! Меня, тебя, твою мать, Джеймс!» Мне хотелось повалить его на пол, побороть. И что дальше? Жестокость этой мысли встревожила меня, и я, сдавленно зарычав от бешенства, схватил книгу, лежавшую на сундуке у кровати Джеймса, и швырнул его, бросил ему в ноги. Это был Лир в бумажной обложке, мягкий и безобидный, но Джеймс вздрогнул, когда книга ударилась о него. Она с шелестом упала к его ногам, одна страница косо повисла, оторвавшись от корешка. Когда Джеймс поднял глаза, я сразу отвел взгляд. «Оливер, я... Не надо!» Я ткнул в его сторону пальцем, веля замолчать. «Не надо! Просто дай мне... Просто... минуту!» Я пальцами зачесал волосы со лба. За переносицей у меня повис твердый шар боли. Глаза начинали наполняться слезами. «Что в тебе такое?» — спросил я, и мой голос прозвучал вязко из-за попытки выровнять его. Я всматривался в Джеймса, дожидаясь ответа, который, это я знал, мне не дадут. «Я должен тебя сейчас ненавидеть, и хочу, Господи, еще как хочу, но этого недостаточно!» Я покачал головой в совершенной растерянности. «Что с нами творилось?» Я искал в лице Джеймса какой-то намек, подсказку, за которую мог бы ухватиться, но он очень долго молчал. Только дышал, и лицо у него кривилось, словно дышать было больно. «Я ненавижу собственное имя», — сказал он, — «зато, мой ангел, что оно твой враг». Сцена на балконе. Недоверие мешало мне гадать, что это значит, и я сказал: «Не начинай, Джеймс, пожалуйста, можем мы сейчас побыть просто собой?» Он присел, поднял покалеченную пьесу. «Прости», — сказал он. «Сейчас легче быть Ромео или Макбетом или Брутом или Эдмундом, кем-нибудь другим. «Джеймс», — повторил я уже мягче, — «у тебя все нормально?» Он покачал головой, не поднимая глаз. Голос его вышел изо рта испуганными осторожными шажками. «Нет, не нормально». «Ладно», — я переступил с ноги на ногу. Пол по-прежнему казался недостаточно твердым. «Можешь сказать, что не так?» «Ну», — ответил он со странной водянистой улыбкой, — «нет». «Все». «Прости», — сказал я, и это прозвучало как вопрос. Он сделал шаг вперед, преодолел небольшое расстояние между нами, поднял руку и прикоснулся к синяку, расползшемуся под моим левым глазом. Разряд боли. Я вздрогнул. «Это я должен прощения просить», — сказал он. Я переводил взгляд с одного его глаза на другой. Серые, как сталь, золотые, как мед. Я не знаю, что меня заставило так поступить. Я раньше никогда не хотел сделать тебе больно. Кончики пальцев у него были, как лед. «А теперь», — сказал я, — «почему?» Его рука безжизненно повисла вдоль тела. Он отвернулся и сказал: «Оливер, я не знаю, что со мной не так. Я хочу сделать больно всему миру». «Джеймс», — я взял его за руку, развернул к себе. Не успев решить, что делать дальше, я ощутил на груди его руку и опустил глаза. Его ладонь была прижата к моей майке, пальцы лежали на ключице. Я ждал, притянет он меня к себе или оттолкнет. Но он просто смотрел себе на руку, как на что-то непривычное, чего прежде не видел.